Глава 12. Январь 1949 года. Албания. Борт крейсера «Краснодон». Никаких признаков зимы на крутых скалистых склонах залива не просматривалось. Даже трудно было понять, снег на этих прибрежных скалах и сопках уже сошел или все еще не выпадал. Город представал перед ними в облике двух, в наследие от турок доставшихся минаретов, нескольких крепостных башен, увенчивавших небольшое, слегка наклоненное к морю плоскогорье, и однотипных серых домиков с красными, но почти плоскими черепичными крышами, которые теснились на приморских террасах, словно огромные, неким шутником разукрашенные гнезда. Как только с линкора заметили в бухте острова Сазани итальянский фрегат «Санта-Аполлинари», контр-адмиралу сразу же бросилось в глаза. Не только верхнюю палубу, но и всевозможные корабельные надстройки моряки превратили в некое подобие стадионных трибун. Причем вели себя итальянцы, как болельщики, замершие перед исполнением пенальти. Они молча, напряженно всматривались в очертания проходивших мимо советских кораблей, которых, очевидно, видели впервые. Этот фрегат прибыл из итальянской базы в Таранто чуть позже, чем Джулио Чезаре, — объяснил Карганов. — Тогда почему он здесь, а не в порту? — сурово поинтересовался контр-адмирал. Причем вопрос его прозвучал так, словно командир конвоя решил отчитать командующего базой за неуважение к иностранному визитеру. Естественно, фрегат тоже хотел войти в военную гавань в Лёры, но я счел, что для его команды слишком много чести стоять у причалов нашей морской твердыни. «О, да», — подыграл ему полковник Гайдук, — «нечего итальянцу оскорблять своим присутствием священное стойбище непобедимого албанского флота. Вот только в отличие от вас, я воспринимаю этот девиз без свойственной вам иронии. Кстати, хочу уточнить, фрегат пришел сюда в качестве корабля сопровождения, так сказать, в виде эскорта, а репарационная миссия прибыла к нам на канонерской лодке «Корона», которая обычно используется командующим итальянским флотом в виде представительской яхты для приема членов парламента, министров, а также иностранных высокопоставленных гостей. Понятно, что она более комфортабельна, нежели обычный строевой фрегат. «Главное, что Джулио Чезаре уже в порту», — умиротворил их обоих начальник конвоя. «А то ведь существовали опасения, что итальянцы попытаются тянуть с отправкой корабля в Албанию». «Вряд ли они решились бы на такое», — усомнился Карганов. «Римляне все еще пребывают в глубоком шоке от проигранной войны. В России они потеряли всего лишь несколько отборных дивизий, а вне ее — Эфиопию, Албанию, Грецию». Словом, все территории, из которых фашисты Муссолини мечтали соткать Вторую Римскую империю. Уверен, что теперь итальянцы в состоянии будут прийти разве что в следующем поколении. С канонерской лодкой «Корона» все ясно. А какова цель появления здесь фрегата? Он призван охранять линкор? Формально он прибыл сюда, чтобы после передачи линкора снять с него итальянскую команду во главе с контр-адмиралом Рассеро, после чего фрегат немедленно покинет территориальные воды нашей страны. «А если неформально?» — непраздно полюбопытствовал подполковник. «Об этом вам лучше поговорить со своими албанскими коллегами», — сухо парировал капитан второго ранга, но потом вдруг оттаял, и как человек, которому не терпится поделиться из-под тишка доставшейся ему новостью, пробубнил. Ходят слухи, что на его борту прибыл какой-то важный чин итальянской разведки из бывших эсэсовцев, который раньше числился по диверсионному ведомству самого Скорцени. «Солидная рекомендация. Фамилия не запомнилась?» «Кажется, Шварцвальд. «Точно, барон фон Шварцвальд!» Произнеся это, командующий уставился на флотского чекиста, но по выражению лица понял, что фамилия германского диверсанта ему ни о чем не говорит. «Возможно, — передернул он плечами, — этот диверсант выступает под вымышленным именем. В наши дни так поступают многие бывшие эсэсовцы и чиновники Третьего рейха. Но интересно, что он забыл во Влёре?» «Потому и говорю, важно знать, с какой целью он увязался за линкором Джулио Чезаре. Ведь сейчас он наверняка находится на его борту. В этом можно не сомневаться». Командир конвоя слышал этот их разговор. Однако диалог по поводу формальных и неформальных целей пребывания у албанских берегов итальянского фрегата и некоего германца-контрразведчика он попросту проигнорировал. Вся его реакция свелась к запоздалому уточнению. «Значит, вы, капитан, утверждаете, что контр-адмирал Рассера уже находится на базе?» При этом Ставинский поджал нижнюю губу так, что верхние зубы его вонзились чуть ли не в обожженный ветрами вечно шелушащийся подбородок. «Меня готовили к тому, что придется иметь дело с каким-то капитаном первого ранга, уж не помню его фамилию». В данном случае итальянцы решили придерживаться паритета чинов. «Кстати, направляясь сюда, я предложил адмиралу, контр-адмиралу», бесцеремонно перебил албанца командир конвоя, напоминая ему о необходимости блюсти субординацию. «Вот именно, я предложил контр-адмиралу», невозмутимо уточнил Карганов, «отправиться вместе со мной. Однако он сделал вид, что оскорблен самой мыслью о подобном поступке». «И каким же образом он это мотивировал?» «Ничем, кроме собственных амбиций. Вы предлагаете мне, итальянскому адмиралу, выходить в море для встречи русских в ситуации, когда мы слабонервно отдаем этим самым русским бывший флагман своего флота, и поставьте в известность их адмирала», то есть он имел в виду контр-адмирала, не без ехидства уточнил албанец ранг командира русского конвоя, «что переговоры с ним я буду вести только...» «Это же какие еще переговоры?» — возмутился Ставинский, вновь перебивая командующего базой. «А передача линкора, естественно. Никаких переговоров между нами происходить не может. Все давно решено там», — указал командир конвоя пальцем вверх. «На всех уровнях и при полной дипломатии. При полной, так сказать, дипломатии», — решительно расчертил контр-адмирал воздух перед собой, словно бы уже ставил размашистую канцелярскую подпись на акте приема передачи корабля.